Охотин снова предложил мне работу на аэродроме. И на этот раз я согласился. Это был решительный шаг. Я не просто поступал на работу, а избирал свою профессию. Андрей Георгиевич обещал сделать из меня хорошего бортмеханика. Дальнейшее уже зависело от меня самого. Охотин ведь тоже начинал с моториста. Потом несколько лет пролетал бортмехаником и на этом самолете продолжал летать как пилот. Он пришел на аэродром с 7-летним образованием, ему было труднее. Мы договорились, что я только съезжу в Москву и сразу выйду на аэродром. Мне страстно захотелось стать бортмехаником. Я уже давно втихомолку мечтал об этом по ночам, с тех пор, как впервые поднялся в воздух. Я только не желал переезда в Астрахань. Не хотелось оставлять сестру одну. Обстоятельства складывались удачно для нас. Теперь мы всеми вечерами строили планы, мечтали, спорили. Я еще никогда в жизни не был в Москве, и Фома с Лизонькой наперебой советовали, что мне надо посмотреть там в первую очередь. Фома подробно объяснил, как проехать на стадион в Лужники и где находится ринг, на котором встречаются московские боксеры. Лиза, как пройти в Третьяковскую галерею и Музей восточных культур, где ей больше всего понравилась японская живопись. Но я мечтал о театре. Радио только разжигало жажду. Мне хотелось видеть рядом, близко. Марфенька уже знала, что мы выйдем в Москву в середине февраля, и писала, что ждет с нетерпением. Нас уже связывала с нею настоящая глубокая дружба. Мы были разные, но много находилось и общего. Переписка у нас с Марфенькой шла весьма оживленная. Как раз в это время появилась в экономической газете статья Миры Львовой. Она заявила, что проблемы Каспия попросту не существует. Мира развивала теорию отца и других сторонников геологической аргументации колебаний уровня Каспия. Каспий, где находится в районе молодых движений земной коры, и древние береговые линии почти все деформированы. Геологические смещения почвы разрушат любую дамбу, если ее построить. Мира с едким остроумием разбирала по косточкам проект Мальшита и климатическую теорию Турышева. От этой статьи у меня осталось неприятное впечатление. Уж очень чувствовалась личная неприязнь автора. Я хотел разорвать газету, но Лизонька вырвала ее у меня и положила в папку с вырезками. Она хранила все, что могла достать о проблеме Каспия. «Зачем тебе это?» – возмутился я. «Что ты? Надо же знать, с кем будешь бороться». «Ты будешь бороться? Ну, конечно, когда окончу институт, и у меня будет достаточно знаний. И ты будешь, уж я тебя знаю. Если не как ученый, то как писатель. Это будет не скоро. На решение проблемы Каспия, возможно, понадобится десятилетие. Сейчас многие ученые и государственные деятели еще надеются на повышение уровня. Когда они убедятся, что Каспию более свойственны низкие стояния уровня, что доказывает Иван Владимирович, нежели высокие, вот тогда у нас появится много сторонников. Значит, борьба? Конечно. Приехал старичок-метеоролог, тот, который уже заменял Лизу, когда мы уходили в экспедицию. Я уступил ему свою койку, а сам спал на стареньком диване. Пружины упирались в бока, но никак не доходили руки перебрать диван. Накануне отъезда приехали на своих мотоциклах Фома и Ефимка. Ефимка очень возмужал. Теперь товарищ моего детства уже не походил на вертлявого цыганенка. Это был парень из заметных, на него девушки заглядывались. Ефимка просил купить ему в Москве какие-то запасные части к мотоциклу. Он вручил мне список. И что-нибудь для матери, на мое усмотрение. Я охотно обещал. Не помню, что мы тогда говорили такого смешного. Может, нам только казалось, что это очень смешно. Но хохотали до слез. Так смеялись, что не слышали громкого стука в дверь. Отпер Андрей Георгиевич. А мы опомнились, когда уже увидели входящего в комнату Филиппа Мальшета.